по пути сказав спасибо. Без Руди ей было довольно-таки пусто, но в то утро книжная воришка почему-то была счастлива в одиночестве. Лизель приступила к работе. Начала читать книгу на берегу Ампера, на безопасном расстоянии от случайного штаба Виктора Хеммеля и бывшей шайки Артура Берга. Никто не пришел. Никто не помешал. Лизель прочла 4 коротких главы из «Песни во тьме» и была счастлива. Радость и удовлетворение. От ловкой кражи. Через неделю трилогия счастья завершилась. В последние дни августа принесли подарок. Вернее сказать, заметили. Опускался вечер. Лизель смотрела, как Кристина Мюллер прыгает по Химмельштрассе со скакалкой. Перед нею затормозил, отправив за нос Братнин велик, Руди Штайнер. «Есть время?» — спросил он. Лизель пожала плечами. «Для чего?» «По-моему, тебе надо съездить со мной». Руди бросил велик и пошел домой за вторым. Лизель смотрела, как перед ее носом крутится педаль. Они доехали до Гранде-штрассы, где Руди остановился, чего-то дожидаясь. «Ну?» — спросила Лизель. «Что такое?» Руди махнул рукой. «Смотри внимательно». Понемногу они подобрались ближе и заняли позицию под голубой елью. Сквозь колючие ветки Лизель рассмотрела закрытое окно, а потом прислоненный к стеклу предмет. «Это?» — Руди кивнул. Они потратили на спор немало минут, но, наконец, согласились, что это надо сделать. Книгу явно положили туда специально, и если это была ловушка, то стоило рискнуть. Под напудренными синими ветвями Лизель сказала: «Книжная воришка за это возьмется». Она опустила велик, окинула взглядом улицу и двинулась через двор. В сумеречной траве были схоронены тени облаков. Ямы ли они, куда можно провалиться, или пятна сгущенной темноты, где можно спрятаться? Воображение Лизель соскальзывало в одну из этих ям, прямо в жуткие лапы самого бургомистра. Эти мысли, по крайней мере, отвлекли ее, и под окном Лизель оказалась быстрее, чем могла надеяться. Все это было как со свистуном. Нервы лизали ей ладони. Струйки пота рябили подмышками. Подняв голову, она смогла прочесть название «Полный словарь и тезаурус Дудена». На секунду обернувшись к Руди, она сказала одними губами: «Словарь». Он пожал плечами и вскинул руки. Лизель действовала методично, подталкивая раму вверх и представляя, как все это может выглядеть изнутри, из дома. Она так и видела свою вороватую руку. Как она тянется, толкает окно вверх, чтобы книга свалилась. Словарь подавался медленно, как срубленное дерево. Есть. Никаких резких движений. Никакого шума. Книга просто наклонилась к ней, и девочка схватила ее свободной рукой. И даже закрыла окно. Аккуратно и плавно. А потом обернулась и пошла обратно по рытвинам облаков. «Здорово!» — сказал Руди, подавая ей велик. «Спасибо». Они покатили к повороту, и там важность этого дня настигла их. Лизель так и знала. У нее опять было то же чувство, что за ней наблюдают. Голос у нее внутри жал на педали. 2 оборота. «Посмотри на окно! Посмотри на окно!» Она подчинилась. Ей неимоверно хотелось остановиться, будто чесотка, жаждавшая ногтя. Лизель поставила ногу на землю и обернулась на бургомистерский дом и окно библиотеки и увидела. Конечно, следовало предполагать, что такое может произойти. И все равно Лизель не смогла скрыть потрясение, которое ввалилось в нее, когда она заметила за стеклом жену бургомистра. Прозрачную. Но она там стояла. Как всегда, пушистые волосы, скорбные глаза, рот, гримаса выставлены напоказ. Очень медленно Ильза Герман подняла руку, для книжной воришки за окном.